Глава 23. Вообще-то я полагал, что целитель должен был передать для меня зелье сна без сновидений, но не тут-то было. Хорошо, еще не кошмары мерещились, вовсе даже наоборот. Что-то неопределенное, но до крайности приятное, теплое и... нет слов по выражению Кьяры. Главное, на этот раз я очнулся бодрым, полным сил, ну, насколько было возможно, и чудовищно голодным. Собственно, потому и проснулся, что учуял запах. Кьяра жарила на костре добычу и выглядела заправской доисторической женщиной, какими их описывают сочинители. Волосы дыбом, лицо опять в саже, из одежды одна рубашка и та драная. Лучше бы, конечно, это была чья-нибудь шкура, но по здравым размышлениям я передумал. Плохо выделанные они воняют. «Что ты со мной сделала?» — спросил я, прежде чем вспомнил, что осип. Однако голос вернулся. «Ничего», — пожала плечами Кьяра и посмотрела на меня через плечо. «Смотрела, как ты спишь. Немножко грела». Я сел и ощупал себя. Ребра ныли, как будто я угодил в объятия к какому-нибудь костолому, но вроде были целы. Вчера, к слову, ничего подобного не наблюдалось. Или не вчера. Я затруднялся определить, сколько прошло времени. Синяков тоже хватало, но это пустяки. «Точно ничего», — с подозрением переспросил я. «Значит, зелье подействовало. Там, наверное, не только снотворное было». «Наверное», — согласилась Кьяра. Она была как-то подозрительно тихая, и это настораживало. «Держи». Я поблагодарил ее кивком и какое-то время мог думать только о еде. Потом, правда, до меня дошло, что я держу кусок только что с огня голыми руками, и... нет, горячо, конечно, но это не шло ни в какое сравнение с обычными моими ощущениями. И Кьяра вчера не жглась, вспомнил я, она была очень теплой, не более того. Вот тут-то я и заподозрил неладное. Пользуясь тем, что Кьяра отвернулась, я поднял руку, попытался поймать ветерок, благо сквозняков в пещере хватало, но тщетно. То есть я ощущал холодок на пальцах, но не чувствовал его, как прежде. Не мог ощутить, откуда прилетел этот ветер, куда направляется, не мог ухватить его, как прежде. В книгах пишут: «Страшная догадка пронзила его». Вот и меня она пронзила, особенно когда я догадался оглядеться и не увидел ни единого тайного пути. Они должны были быть здесь. Кьяра ведь ходила в лес и на равнину, и в столице тоже бывало, так что следы не могли исчезнуть. Но я их больше не видел. Совсем. «Ты понял, что случилось», — утвердительно произнесла Кьяра, так и не поворачиваясь ко мне лицом. «Нет, но догадываюсь», — ответил я. «Сарго, да?» Она кивнула. «Эрин же говорил, ты умер. Даже не один раз. Если бы я не успела его найти...» «Ты не отвлекайся», — попросил я, пока она не начала шмыгать носом. «Что еще?» — сказал Эрин. «Сарго вытягивал из тебя жизнь. Не просто ломал кости по-всякому, а еще и...» «Ну что ж, я угадал. Он собирался сделать из меня безумного калеку». «Он почти всю забрал», — добавила Кьяра и все-таки повернулась ко мне. «Осталась на донышке. Но это просто жизнь, можно удержать, вот как Эрин сделал. Но Сарго еще высосал твою силу. Всю, целиком». «Ясно», — пробормотал я, глядя в огонь. «Обидно. Только я наловчился видеть драконьи пути, и на тебе. Сиди теперь, как пришитый на одном месте». «Может, это такой намек мироздания? Дескать, хватит тебе, Санди, бродить не весть где. Пора сесть и доживать жизнь, как нормальные люди. Денег у меня предостаточно, так что не пропаду». Кьяра упорно смотрела в сторону. Мне показалось, что лицо у нее немного осунулось от переживаний, наверное. «В этом даже есть свои плюсы», — сказал я, чтобы не молчать. Не хотелось думать о потерянном. Пустота на его месте ощущалась странно и неприятно. Не болезненно, но сунешься, а там ничего нет, будто и не было никогда. А я уже и не помню, как жил прежде, когда еще не приспособился управляться со своим даром. Придется учиться заново, что поделаешь. Ложиться и умирать от тоски я всяк не собирался. Уж, наверное, Кьяра подбросит меня до Таллады, а там я не пропаду. Денег в самом деле с лихвой на оставшийся мне век хватит, да и дорог, обычных, конечно, тоже. «Какие?» — спросила Кьяра, и я очнулся. «Я теперь могу ходить без перчаток», — пояснил я. «Минус приметы, к слову. И, похоже, спать тоже смогу. А если еще и голова болеть перестанет, так это же вообще красота. Такому радоваться нужно, а не горевать». «Тебе совсем не жалко?» — удивленно спросила она. «Что ты больше не сможешь пойти, куда хочешь?» «Да как же не жалеть?» — усмехнулся я. «Только какой в этом смысл? Оторванную руку целитель может пришить на место, а дар не вернешь. Ищи его, как ветра в поле». «Эй, ты что?» Кьяра придвинулась ближе и, как в прошлый раз, уткнулась лбом мне в плечо. Теперь я мог ее обнять, не опасаясь обжечься и почувствовать что-то лишнее, одним словом. И она, помедлив, тоже осторожно обняла меня. Признаюсь, это было приятно. «Я старалась вернуть все, как было», — глухо проговорила она. «Не получилось. С жизнью просто я взяла и поделилась с тобой, как мама тогда. А с даром так не выходит. Он совсем пропал, Рок. Улетел. Ты правильно сказал, как эти твои ветерки. Ты что сделала?» Впрочем, я мог не спрашивать. Откуда, спрашивается, у меня такой прилив сил, если вчера я лежал пластом и не то что шевельнуться, слова выговорить не мог? «Кьяра, я счастлив уже потому, что выбрался из такой передряги живым», — искренне сказал я и погладил ее по кудрявой голове. «Если бы не ты, Сарга точно бы меня убил. Если бы я думала быстро, ничего бы не случилось!» Яростно выпалила она и хотела отстраниться, но я не пустил. Впрочем, если бы Кьяра захотела вырваться, я бы ее не удержал. И раньше, со старыми людьми, лучше бы я вообще никогда их не видела. Делала, как мама говорила, и даже близко к людям не подлетала. Я прикусил язык. Кьяра была совершенно права, но говорить об этом не стоило. «Ты тоже так думаешь», — уверенно произнесла она. «Ну, конечно, это я теперь ничего не ощущаю, а Кьяра-то прекрасно меня чувствует и мысли, к слову, может читать. Кстати, а вчера-то я ведь разговаривал с ней без слов? Или это, возможно, только по ее желанию?» «Похоже на то». «А, не о том я думаю». «Подсматривать в голове нечестно», — сказал я. «Ну и что?» — она снова боднула меня в плечо. «Зато сразу все видно». «Что тебе там видно?» «Ты думаешь, я глупая, что полетела к людям? Это потому, что я не умею думать надолго». «Наперед, ты хочешь сказать?» «Да! И не знаю их. Из-за меня много чего случилось. Но ты... ты не злишься?» — неожиданно завершила Кьяра. «Почему?» «А смысл? Что случилось, то случилось. Задним умом все крепки. Но только время-то вспять не повернешь. И ты действительно не виновата в том, что многого не знаешь и не умеешь. Зато быстро учишься», — сказал я. «Жаль, только делать это приходится в таких вот условиях. Послушай-ка, послушай, говорю». «Чего еще?» — спросила она, недовольная тем, что я заставил ее поднять голову и увидел мокрые глаза. «Вот ведь, дракон, а ревет, как обычная человеческая девчонка». «Из того, что ты наговорила, я понял... ты поделилась со мной своей силой», — сказал я. «Сказала еще, как мама. Наверное, она также лечила твоего отца, а? Но что именно вы обе делали?» «Вообще-то я и сам догадался. Трудно, знаете ли, этого не понять. Синяки, опять же, которых вчера не было. Силище-то у Кьяры нечеловеческое, а соразмерять ее она не умеет. Спасибо, кости целы остались». И не скрою, мне хотелось полюбоваться на ее реакцию. «Сам будто не понял», — буркнула она и отвернулась. Даже не покраснела. «И это тоже вышло не так. Я все плохо делаю». «Почему не так?» — не понял я. «То есть я предпочел бы пребывать в сознании? Я понимаю, что ты действовала с самыми лучшими намерениями, но пользоваться моим беспомощным состоянием — это...» «Нехорошо», — закончила Кьяра. «Я знаю. Ты еще отбивался». «Неужели?» — неожиданно развеселился я, но она даже не улыбнулась. «Отбивался. Я подумала, это потому, что немножко дара еще осталось, и тебе неприятно, когда я тебя трогаю. Значит, его можно раздуть, как костер из искры. Но не вышло». Она посмотрела мне в глаза и добавила с отчаянной решимостью. «Если что и было, я это затушила до конца. Опять неправильно сделала». «Да и ладно! Знаешь, лучше разом лишиться всего, чем остаться с жалкими огрызками прежних возможностей». «А еще это было нечестно», — гнула свою Кьяра. «Почему не удержался я?» «Потому что я тебе не нравлюсь. Но я хотела сделать лучше, а вышло...» «Будет тебе. Я же действительно ожил. Правда, — добавил я, прислушавшись к ощущениям, — аппетит ты могла бы оставить при себе». «Ты опять смеешься, Рок», — сказала она. «Но на самом деле тебе не весело». «Как сказать. А еще я догадываюсь, почему все пошло не так». «Почему?» «Да потому что я был без сознания, а ты совершенно неопытная. Я прав?» Вот на этот раз Кьяра все-таки покраснела. Честное слово, я не хотел знать, что именно она вытворяла с моим бесчувственным телом, из которой попытки ей удалось поделиться силой. Когда я себе это представлял, меня разбирал неприличный хохот, но я жестоко давил его. Кьяре и так досталось, нечего издеваться. Она ведь в самом деле хотела как лучше и поступила так же, как ее мать. Откуда ей было знать, что не все получится, как задумано? Наверное, потому что я не чистокровный дракон, как ее отец. «Ты прав», — сказала вдруг она. «Это было ужасно смешно». «То есть ужасно, но смешно тоже». «Не поверишь, я из сил выбилась, а ты как бревно, совсем не похоже на то, что мама говорила». Тут я представил, как она сверяется с матушкиными инструкциями, и это стало последней каплей. Все-таки не выдержал и захохотал в голос, и Кьяра, помедлив, тоже. Я еще ни разу не видел, как она смеется, будто первый раз в жизни, сама не понимая, что за странные звуки издает и почему. «Знаешь», — сказал я, когда нас немного отпустило, — по-моему, смех был нервным и немудрено. «Если что-то не получилось с первого раза или получилось не так, нужно повторить, иначе потом хуже будет». «Мама так говорила», — кивнула Кьяра, но тут же с подозрением уставилась на меня. «Зачем?» «Ты же сама сказала, было ужасно. Надо сделать хорошо», — постарался я объяснить попроще. «Иначе это никуда не годится». «Ты не хочешь», — тут же ответила она. «Я тебе говорила, у тебя кровь не волнуется, когда ты на меня смотришь. Наверное, еще и поэтому не вышло». «Нет, что-то все-таки вышло, раз я жив и более чем бодр. А волнение крови, как ты это называешь, и техника — немного разные вещи. Когда есть и то, и другое, это замечательно», — сказал я. «Но, думаю, страсти у тебя на двоих хватит, а опытом поделюсь я. По-моему, это будет вполне... по-партнерски. Ты не забыла, что мы напарники?» «Не забыла», — Кьяра уставилась мне в глаза. «Я думала об этом. Долго, пока ты спал». «И что надумала?» «Ты не можешь больше видеть дороги, виноват и я. Значит, я буду водить тебя». «Дракон-поводырь для провожатого», — невольно пришло мне в голову. «Как звучит-то? Хоть роман так называй. Жаль, я не писатель. Может, попробовать?» «Вдруг пойдет?» «Вот и занятие. Моих приключений на сотню томов хватит, особенно если припомнить байки знакомых». «Опять смеешься», — осуждающе сказала она. «Я не шучу, Рок. Ты думал, буду жить на одном месте. Но ты не сможешь. Ты привык всегда быть в пути. Без этого ты заболеешь или... ну... что люди делают?» «Сопьюсь и помру в канаве», — предположил я. «Да, случается такое, но, думаю, мне это не грозит. Я вот в дальних колониях бывал только мимоходом, а ведь давно хотел посмотреть те края. Там много интересного. Куплю билет на транспортник, всего и дел, да и отправлюсь. Уж найду чем заняться». «Ты говоришь лишнее», — нахмурилась Кьяра. «Не о том». «О чем же мне говорить? О том, что ты хочешь приковать себя ко мне?» «Я против. Нет, в целом идея мне нравится, но подумай сама. Тебя ведь любой чародей мгновенно засечет. А провожатые часто имеют с ними дело. И не с плохонькими, а вполне серьезными специалистами. Еще поползут слухи о том, что Рок Сандерин теперь не выходит в дорогу один, хотя сроду не брал ни напарников, ни учеников. Многие непременно попытаются разузнать о тебе побольше». «Ну и пускай». «Нет, не пускай. Подобные слухи — такая штука. Понимающим людям ничего не стоит собрать все детали воедино и сообразить, что именно здесь неладно. А если это дойдет, — я кивнул наверх, — до тех, кто за тобой охотился, тогда я за наши жизни фальшивой монеты не дам. Второй раз они не оплошают, и тогда Сарго нам покажется милым котеночком». «Я видела котят, — сказала вдруг Кьяра, — у старых людей. Они больно царапаются и ловят птиц. И играют с добычей». «Угу. А на этот раз возьмут и пришлют за нами живоглота какого-нибудь. Да ни одного, чтобы и ты не отбилась. А отец? Ты говорил, он может помочь. Мы до него так и не добрались, напомнил я. Вдобавок, после того, что мы учинили в столице, я как-то сомневаюсь, будто он захочет нам помогать. А спрятаться мы и сами в состоянии. «Все равно нужно попробовать», — упрямо сказала она. «Можно попросить Бет, она сможет к нему попасть. Она уже поняла, кто я, и теперь ее вполне могут убрать вместе с нами. Слишком много знать опасно для жизни». «Значит, ты будешь прятаться?» «Больше мне ничего не остается. Тебе рекомендую поступить так же». Тут я вспомнил одну из ее прежних идей и предупредил на всякий случай. «Учти, если ты намерена похитить меня и держать в плену, чтобы не слишком скучать в одиночестве, имей в виду, это плохая идея. В неволе я точно скоро сдохну. Или с ума сойду, если не сумею придумать, как удрать. Отсюда вот, к примеру. Впрочем, с Багралора только головой вниз». «Я такого не думала», — с обидой сказала Кьяра. «Я же сама сказала, ты не сможешь жить на одном месте. Если бы я захотела тебя убить, то сделала бы это быстро». «Я с добычей не играю, я не кошка». «На том спасибо. А вообще мы ушли в какие-то дебри». Кьяра не уточнила, где я увидел в пещере дебри, а это означало, что она настроена серьезно. «Мы вроде бы собирались повторить попытку», — попытался я сменить тему. «Правда, лучше заниматься этим в каком-нибудь приличном месте. И еще. Для начала я не отказался бы вымыться. Тебе бы тоже не помешало». «Я знала, что ты так скажешь», — выпалила Кьяра и вскочила. «И приготовила...» Увернуться я не успел. Она вылила мне на голову ведро холоднющей воды, коварно спрятанное за камнем, а сама ринулась к выходу, превратившись на ходу. «Эй, ты же другого цвета была!» — крикнул я вслед, но не был уверен, что она услышала. Нет, ну правда, прежде Кьяра не могла похвастаться красивой мастью, была серо-бурой, как дикий камень, а теперь сделалась голубовато-стальной. Может, просто снаружи дождь, а я не успел проморгаться. Вот и принял мокрый блеск за смену окраски. Нет, не было дождя, солнце светило. В ее отсутствии я худо-бедно привел себя в порядок. Кьяра не поленилась притащить в пещеру бочку от лесной хижины, да и теплую одежду не забыла. Не мешало побриться, но было нечем. Впрочем, я не сильно зарастаю, да и перед кем красоваться. По щетине выходило, что я провалялся без сознания примерно трое суток, как и сказала Кьяра. Чтобы не замерзнуть, я развел костер пожарче. С дровами Кьяра тоже не мелочилась и, похоже, все-таки приволокла пару бревен. Проинспектировал припасы и понял, что смерть от голода и холода в ближайшую неделю мне не грозит, даже если напарница моя не вернется. А вот потом действительно останется только нырять головой вниз с Багралора, спуститься отсюда без снаряжения и думать нечего. Да и с ним я бы не сумел. Ну какой из меня покоритель вершин? Я высоты побаиваюсь, как недавно понял. Все-таки я надеялся, что Кьяра сменит гнев на милость, внемлет глазу рассудка и так далее. В смысле, снимет меня с этой горы и отпустит с миром. Я не буду возражать против ее визитов. Даже, наверное, стану скучать по ней. Не настолько, чтобы жить воспоминаниями от встречи до встречи, но все же. Без Кьяры, конечно, будет легче. Не нужно думать, как спрятать ее. Мне самому бы теперь спрятаться, раз я не способен отличить в толпе чародея от обычных людей. Как научить чему-то, убедить вести себя прилично и попутно растолковать, что такое приличие. Но и попасть в неведомые края я уже не смогу. Интересный выбор, как ни крути. Хотел бы я знать, Кьяра сама-то понимает, что именно мне предложила. Понятно, физически я не представляю для нее никакой опасности. Дракон сильнее человека. А еще она в любой момент может передумать и оставить меня посреди дороги. Выбирайся, как знаешь. Но память-то моя при мне. Сведения о диком драконе стоят дорого, судя по всему. И что же, Кьяра настолько мне доверяет? Даже не думать, что я могу обменять информацию о ней на собственную спокойную жизнь, заманить в ловушку и умыть руки. На самом деле не выйдет, но ей-то откуда знать тонкости таких сделок? Или рассчитывает на то, что успеет уловить мои недобрые намерения, прочесть мысли? Большая радость — жить в ожидании подвоха. «Ерунда какая-то», — сказал я вслух и кинул в костер полено, подняв сноп искр. Никогда не вступал ни с кем в длительные отношения. Не считая рабочих, как с Веговером. и не собирался. А тут буквально за уши тянут. Отказаться-то можно, да вот не пожалею ли я об этом? Ведь пожалею, только пойди поищи тогда Кьяру, уговори сделаться моим поводырем. Не знаю, долго ли я гонял мысли по кругу, только вдруг услышал хлопанье крыльев и насторожился. Мне почудилось странное эхо. Вот, с отчаянием в голосе выпалила Кьяра, и теперь я расслышал шаги тоже с эхом. Он не соглашается, ни за что. «В самом деле?» — с усмешкой произнес мужской голос. «Позволь же, наконец, взглянуть на этот феномен». «Добрый вечер, командующий Ваннерейн», — сказал я, когда они появились на пороге. «Ужинать будете?» Кьяра зашипела на меня по-змеиному, когда я встал навстречу тому, кого мы так долго искали. Очевидно, пока я валялся в отключке, Кьяра завершила начатое. Может, попросила Альтабет помочь, может, сама справилась, поди разбери. А гораздо вероятнее, сам Ваннерейн нашел ее, когда узнал об учиненном в столице разгроме. Если до него уже доходили слухи о диком драконе, то ему не составило труда сложить 2 и 2 и вспомнить об Агролоре. Он ведь мог сюда попасть. А если выяснится, что это он посоветовал Кьяре метод лечения, я... Нет, шею я ему не сверну, конечно, силенок не хватит, но словесно выражу неодобрение. Должна же существовать хоть какая-то мужская солидарность, даже если он дракон. «Не откажусь», — сказал он, не протягивая руки. Поймал мой взгляд и пояснил. «Говорят, вы никому не пожимаете руку, господин Сандерин». «Это в прошлом», — ответил я, выбирая кусок поаппетитнее. «Впрочем, действительно не стоит. Я перемазался по локоть, а вы при параде». На этот раз Кьяра зарычала, и Ваннерейн взял ее за плечо. «Полетай-ка, сделай над горой столько кругов, чтобы устать», — негромко велел он. «Когда устанешь, сделай еще столько же. Повторяй, пока крылья держат. Начнешь падать, окунись в море, отдохни и повтори все сначала». «Но...» — это мужской разговор, — отрезал Ваннерейн и подтолкнул ее к выходу из пещеры. «И смотри, не попадись никому на глаза». «Сама знаю», — огрызнулась Кьяра и вылетела прочь, едва не загасив костер. Искры и пепел взметнулись так, что я долго чихал, а мундир Ваннерейна пришел в неописуемое состояние. «Вылитая мать», — сказал он и попытался отряхнуться, безуспешно. «Ни малейшего понятия о приличиях, зато какой темперамент!» только и смог я сказать. «Ну что, господин Сандерин, поговорим о ваших похождениях», — предложил Ваннерейн, присаживаясь на камень. «Впрочем, полагаю, вы о многом догадались сами, но вас все еще одолевают вопросы. Спрашивайте, я отвечу».